Глава 47. Не похоже это что-то на разговор. Алиса. Оставшийся день и вечер провела как на иголках. Пыталась занять себя чем угодно. Но мысли все равно блуждали рядом с зеленоглазым драконом, который был уверен, что я так прям взяла и согласилась с его заявлением прав на меня. Даже мысленно пыталась оставить речь. Но из всех слов, которые входили в нее, культурных было всего ничего. Остальные вслух произносить было нежелательно, чтобы не выглядеть плебейкой. Леди Алекса заглянула ко мне вечером, как и обещала. Мы поболтали, хотя меня так и тянуло спросить о Салдере, но я не стала. Меня терзала вина за случившееся. Как сказала леди Алекса, городская стража сегодня навещала родственничков Мелиссы. Эти жалкие куски дерьма с честными глазами рассказывали им, что я самая настоящая дрянь, что ворую у них деньги и украшения, что запугиваю их магией, так как мачеха с сестрицей ей не могут похвастаться. Они уверяли, что я угрожала им выкинуть их из дома, который, как выяснилось, принадлежал по завещанию матушки мне, мерзкие гады. Их кинули за решетку. Только сестрицу оставили. Но не в моем доме, так как она там никто. Мне не было стыдно за то, что я запустила механизм расплаты. Но и как такового злорадства я не испытывала. Леди Алекса сказала, что наказание этих упырей будет зависеть от меня. А если точнее, то от тех показаний, которые я дам. Немного поразмыслив, я решила, что просто заберу у них дом. Пусть катится на все четыре стороны. Да, мне можно в него хоть сейчас переезжать. Я мигом там наведу порядок и подстрою все под себя. Очуметь просто. У меня есть собственный дом в магическом мире. Да с моей магией я превращу его в дворец. А Кериан пусть катится каралькой со своими правами. Заберу к себе Ди и будем вместе с ней жить. По свету попутешествуем. Ди, как она там одна без меня? Поди скучает, переживает. Главное, чтобы она меня дождалась. А на следующие каникулы я заберу ее с собой. Вот если бы не относились здесь к попаданкам как к чуме, то я бы дедом попробовала магии создать. А что? Вдруг получится? Чем черт не шутит? И на кой черт нам мужики? Фыркнула я, вставая под упругие струи воды, готовясь ко сну. Ага, ко сну! Едко пискнул голосок внутри. Знаем мы, для чего ты тут намываешь жапульку. Так захотелось грязно выругаться вслух, что едва стерпела. Мысленно представив синего джина, сжала его шейку, наблюдая, как он хрипит. Я была почему-то полностью уверена, что этот внутренний голосок — не что иное, как моя магия, которая любила покапать мне на нервы. «Как бы умом здесь не тронуться», — буркнула я, заворачиваясь в пушистое полотенце и создавая магией чистое нижнее белье. В кровать ложилась, немного нервничая. В конце концов, я осознанно шла к Кериану во сне. Будем надеяться, что он не станет руки распускать, а все же поговорит со мной. «Надеется она. Саму себя не обманешь, Алиска!» Взволнованно вздохнув, повернулась на бок, только сейчас понимая, что боль отступила. Причем мазь наносила только утром, а это значит, что я иду на поправку. За своими мыслями не заметила, как уснула. Тихий, едва уловимый ветер донес до меня ароматы ночной природы. Слуха коснулся стрекот сверчков и журчания ручейка. Посмотрела по сторонам, на мгновение замирая. Я находилась возле небольшого озерца, в котором отражались звезды с небосвода. Вокруг росли высокие деревья, промеж которых петляла едва приметная тропинка. «Я ждал тебя», — раздался голос за спиной, и я непроизвольно вздрогнула, оборачиваясь. «А зачем? Позволь спросить». Вскинула бровь, складывая руки под грудью, но тут же их убирая, потому что взгляд Кериана устремился на мои полушария. «Хотел поговорить о нас», — добавил он после непродолжительной паузы, отрываясь от ствола дерева, о который опирался плечом, и неспешно зашагал в мою сторону. Его грация хищника завораживала. Как назло, еще эти змеиные зрачки, которые горели в темноте, притягивали меня словно магнитом. «Говори и уходи», — фыркнула я. «Хотя вчера ты мне все сказал. Алиска, ты поговорить пришла? Или ядом плеваться?» «Всем свойственно меняться», — повел Кериан плечом, сокращая расстояние между нами. Как же хотелось прикоснуться к нему. Вот хоть немного, совсем чуточек, потереться об него словно кошка и вдохнуть аромат его кожи, подышать носом в ушко и немного прикусить кожу на шее, сминая ее, чувствуя, как зубы протыкают плоть. «А это что еще за мысли?» — встрепенулась я, хлопая глазами. «Я слушаю тебя», — выставила руку вперед, не давая подойти ко мне ближе, потому что собственные мысли поразили и испугали. А самое страшное, что навязчивое желание цапнуть его, как он меня, стремительно усиливалось. «Я понимаю, что наши отношения развивались не как у всех», — начал Кер. «Ты рычал, и я грубил. Но это и не изменяет того факта, что мы с тобой пара». «Пара почему?» — закивала я, желая услышать о его чувствах, а не об обязательствах, которые появились из заметки. «Потому что ты дарована мне богами», — произнес зеленоглазый. «И все?» — решила уточнить на всякий случай, давая второй шанс. «Ну?» — протянул боевик, недовольно поджимая губы, в то время как я пытливо вглядывалась в его черты, пытаясь отследить еще хоть что-то, кроме недовольства. «Потому что на тебе моя метка». «Понятно», — усмехнулась я. «Значит, чувств ты ко мне не испытываешь. Да вот только беда в том, что без них я не вижу отношений, Кириан». Было так обидно, что не передать словами. Попыталась уйти, правда, сама не знаю куда, но зеленоглазый меня схватил за запястье, разворачивая к себе. «А ты? Ты, Мелисса, ты ко мне чувствуешь хоть что-то?» На пару секунд замешкалась, раздумывая, признаться или нет. Но потом чертова гордость взяла свое. «Нет», — рыкнула я. «Врешь», — усмехнулся Кириан, сверкая змеиными зрачками в темноте. «Я слышу стук твоего сердца, учащенное дыхание. Ты пытаешься убедить меня в том, во что я никогда не поверю». Миг, рывок, и мои губы сминают в обжигающем поцелуе, а руки дракона крепко фиксируют, не давая вырваться.